Глава 16. Спать-то я себя отправил, но уснуть не уговорил, так что, подъезжая к ресторану, мечтал только об одном — задремать, привалившись к перилам и вытянув ноги долгожданно босые. Задремать под тарахтение катерка, под тихое дыхание Инны, под ее взглядами, нетребовательно пристальными, заставляющими проснуться, а увлажненными слезой сочувствия и нежности — так сердобольные советские женщины смотрели на Штирлица, отключившегося от войны на жалкие 20 минут. Но Инны еще не было, зато стоял давно небывавший на мойке джип «Мерседес», непомерный короб на тугих, широко расставленных шинах. Демонстративный отказ от обтекаемых линий был сродни гимну в честь движка невиданной мощи, для которой сопротивление воздуха — ерунда, не помеха, не досаднее трупиков насекомых на лобовом стекле — и клякс помета мирных птах, напуганных победоносным германским движением, этим извечным «дранкнах». Из замызганного джипа вылезла Верка, вихляясь в своих просторных дорогих тряпках, словно кукла, переломанная во многих местах, наспех склеенная и облаченная в обрезки кроя сарафанов, жакетов и вечерних платьев. «Меркушев, морду ты не вороти!» И я понял, что она давно не просыхает. «Ты покатаешь меня по спокойной воде?» «Нет, разумеется. Как ты узнала, что я здесь буду?» «Весь город толдычит, что ты здесь любуешься закатами, озираешь подчиненные тебе берега и лижешь ручки хрен знает откуда взявшиеся пассии». «Здрасте», — подошедший Инне. «Пассия — это вы, Рада, хорошенькая, душевно. Я Вера, ясновидящая, ясно видящая, что дальше будет еще хуже. А-ха-ха!» Не пугайтесь, это шутка дежурная. Для тех, кого не собираюсь разводить. Инна. Приходите, Инна, завтра ко мне, погадаю, расскажу, когда и как Меркушев вас бросит. В том, что он вас бросит, вы, надеюсь, не сомневаетесь? Вопрос только, когда и как? А вас он бросил, деловито осведомилась Инна. Нет, взвелась Верка. Я честная пророчица, никогда не вру бесплатно. Он меня вовсе даже не бросил, а просто не подобрал. Раньше он никогда никого не подбирал, был достоин своей святой жены. Мне вот и любопытно, что его заставило нагнуться за вами, и законючило. Покатайте меня по спокойной воде, я боюсь морских круизов, заблюю весь лайнер. А наш местный штиль по мне покатаете? Да, — ответила Инна, выждав небольшую паузу после моего категорического «нет». Ну, пожалуйста, Игорь Осипович. Начальственная любовница обустроила Верке классическую жизнь содержанки. Номинальная работенка, ежемесячный пенсион, плюс, когда нежность переполняла щедрые подкидывания на булавки, плюс снисходительное отношение к недолгим связям с молодыми трахальщиками. На излете советской власти сумела даже выцарапать двухкомнатную квартиру, сказочно дешевую по нынешним ценам, в последнем кооперативном доме недогонежа, панельном, угрюмо-сером, с тревожно-багровыми лоджиями. При всем при том втемяшила угрозами и взглядами, наполненными загробным холодом, в легкую на страхе Веркину башку три табу, другие любовницы, постоянные мужики, ребенок. К этой заботливой, но сулящей время от времени высшую меру наказания власти Верка относилась, как и подобает классической психопатке, считала кормящую руку недокармливающей, разрешение изредка встречаться с активными ходоками расценивала как проявление гуманизма, а возможность устраивать беспричинные истерики приравнивала к священному праву народа на бунт. Тот самый из разряда современных вариаций на тему взятия Бастилии, когда можно безнаказанно побить несколько витрин и сжечь несколько автомобилей. Разумеется, все предусмотрительно застраховано. Но потом власть прячет свое человеческое лицо за непрошибаемым забралом, прикрывает ранимое тело непробиваемым щитом, швыряет парочку шумовых и световых гранат, и бунту конец. Пора удирать, на бегу утирая сопли, крича из последней ненависти смерть тиранам, однако в воплях этих уже слышится «О, возьми меня еще!». В Верке мало сострадания, потому что она почти лишена воображения. Никакая катастрофа, унесшая много жизней, ее не ужасает, не задевает. Представить себе, как могут мучиться люди, сгорая в авиалайнере или задыхаясь на дне океана, это вроде бы чувствительная особь решительно не в состоянии. Зато вполне способна месяцами носить траур по захлебнувшемуся пьяной блевотиной случайному знакомцу, только потому что до мелочей помнит, как по-доброму он когда-то с ней поговорил или как нежно поцеловал в шейку. Тем удивительнее, что уже 7 лет ходит за своей парализованной профсоюзницей. Выведенные в люди детки от подванивающей мамаши упорхнули, а меняет памперсы, обмывает, кормит, расчесывает жиденькую гривку ломких волос Верка. Носится по ветшающей начальственной квартире в развивающихся обрезках дорогих тканей, то с судном, то с подносом, то с запачканным бельем, то с чистым, и щебечет о линиях клиентских рук, об асцендентах, синастриях, рунах, чакрах и о перцепциях. Берега не проплывали, а почти проносились. Церкви, дома, остатки заводов, проплешины участков, купленных впрок и огороженных неряшливыми заборами. Все мелькало вдвое быстрее обычного. Я даже опасался, что катерок, дотарахтев до родной пристани, забудет сбросить ход и еще раз пустится туда-обратно, потом еще и еще в такт Веркиным для Инны месседжем, повторяющимся с пьяной цикличностью. Темой месседжей был я в двух ипостасях: недособлазненного Иосифа Прекрасного и хитроумного советчика, подсказавшего, когда профсоюзница свалилась с инсультом, верный и обильный источник доходов. Инна слушала сочувственно, но видно было, изучил ее за 8 дней, что напряженно ждет каких-то главных слов, с интуицией чисто женской их не упустит, за них и зацепится. «Мне бы его хоть раз в постель затянуть, Ин, вот те крест тут же отстало бы», перекрестилась истово, хотя все 7 лет боится, что за сочетание веры с мутной мистикой поразит ее гром небесный. Поэтому увешала недешевыми иконами стены редко проветриваемой комнаты для таинств, где глаза ее от постоянно горящих свечей посверкивают сатанинской алостью. И хоть бы просто отказывал, но ведь всегда с издевками демонстративно, в очередной раз заводясь до крика. «Нет, не демонстративно», — рискнула я возразить. «Не нравилась ты мне, вот и все». «А кто ему нравится? Бабы для него мышкара», — по-прежнему обращаясь к Инне. Та вдруг отошла от столика, словно выбежала из надолго застывшего кадра, и из всего этого дурного фильма будто истаяла в воздухе, настолько жарком, что водохранилище казалось вот-вот испариться разом и вдруг, но даже и после этого не увлажнив небо и землю. А Верка вслед ей в спину: «И ты для него мошка, или, как я, моська. Он жену друга презирал, а сейчас ненавидит. Он свою жену в упор не видел, а с тех пор, как уехала, ни разу не навестил. Я за ними на улице однажды наблюдал, и этот отмахивает шаги по 2 метра и смотрит поверх человечества, а она за ним еле поспевает, и ему, а не себе, под ноги заглядывает. Не оступился бы божественный. Выкрала я как-то раз момент, прижалась к его руке, вся, сиськами, животом. Хочешь, забери, хочешь, растопчи». Так он от ехидства аж ощерился. «Больная, — говорит, — вы ошиблись кабинетом, я не мамолог, я патологоанатом». Напрочь забыл. Неужели было? Гадость какая. Фразочка в стиле эстрадных юмористов, которых Одесса, старая повитуха, вытаскивает из родовых путей готовыми к употреблению типовыми хохмачами. Мимические мышцы на Веркином лице прыгали в ухорском переплясе. Она была уродлива, но до меня вдруг дошло, что и вздорность ее, и гуинпленовские гримасы в последний раз, что это мое прощание с порывистой плесуньей, то безотказно послушный, то капризный кусачий, как сиамский котенок. Прощание с недотепой, привязавшейся ко мне со всей дури, страдающей от бездетности самки, с недотепой, вообразившей, будто я, настоящая ее судьба, не просто другая, а лучшая. Я использовал эту нелепую, почти болезненную привязанность. Подкинул когда-то деньги на обучение, рекламу и дурацкие атрибуты дурацкой профессии, но зато потом с ее помощью управлял Васильком. Только позавчера, опять почуяв неладное, он рвался из Сицилии к штурвалу города, а Верка позвонила ему и уговорила остаться. Из расположения планет в домах, из синастрий и асцендентов оставим, еще раз выткала паутину, спеленавшую его еще на 8 необходимых мне дней. Я скомандовал: «Позвони и уговори остаться». Она позвонила, уговорила и все спасла. А я принял это как должное и просто передал с водителем 10 тысяч долларов для оплаты долгого трепа по мобильному и за терпеливое ожидание огромных комиссионных, которые ей достанутся, когда будет подписан инвестиционный договор и через зарегистрированные на нее фирмы хлынут сотни миллионов рублей. Как она радовалась обещанной сумме, как хлопала в ладоши, превознося меня за удачливость, а себя за умение любить преданно и безответно. Каково же ей балде легковерной будет через 8 дней? «Вера, прости меня», — вырвалась со спазмом, как долго удерживаемая рвота. Она затихла, подумала и осторожно погладила мою руку, а я напоследок ей это позволил. Погладила еще раз, взглядом спросив у вернувшейся к столику Инны разрешение прикоснуться не к своему, а к ее добру, а потом заговорила спокойно, будто рассказывая об обыденном. «Гомер, знаешь, наверное, что старуха моя умерла? Я без обид, что не позвонил, нельзя тебе сейчас от наших дел отвлекаться. Но ничего, детки ее поналетели, быстренько похоронили и врезали новые замки, чтобы мне нельзя было в квартиру попасть. Помнишь, как-то спросила, что чувствуют парализованные? Наизусть твой ответ помню. Голод, мучение от запоров, облегчение после клизмы и снова голод. Но нет, Гомер, не только это. И торжествующе. Она меня любила и хотела, Гомер, все 7 лет. Даже за секунду до, когда смотрела уже оттуда, все равно любила и хотела. Возразить? Сослаться на учебники? Напомнить, каким отстраненным и безразличным стал увидевший во сне смерть князь Андрей и не парализованный, а сохранивший полную ясность ума, как умирал, отвернувшись лицом к стене, чтобы вообще никого не видеть Иван Ильич? Но что ей сейчас, авторитет медицины и гений Толстого, поэтому сказал? Значит, был неправ, прости и за это. Вот, поэтому и траур носить не буду, и в церкви поминать. Зачем? Она для меня жива. Ты, Ин, Гомера береги, ум у него злой, а сердце доброе. Да, отозвалась Инна и внимательно на меня посмотрела. Конечно, постараюсь уберечь. И мы, наконец, замолчали и молчали до тех пор, пока ресторан не прижался к берегу, пока катерок весело тарахтя не забрался куда-то в свое логово, в чрево своего кита. Инна села за руль джипа, Верка совсем расклеилась, и доверять ей вождение было опасно. Я поехал следом, чувствуя, что тоже расклеился. Проверил на всякий случай пульс, небывалый 72. Потом ощутил впервые в жизни толчки сердца, как резкие удары боли. Нет, скорее как угрожающий стук, такой, наверное, оцепенев, ждали по ночам во времена оны. Чтобы не бросить руль, не завопить от ужаса, стал срочно придумывать какую-нибудь уморительную ерунду, какую-нибудь сценку из мультфильма, где по законам жанра все обязательно заканчивается на ура. Кошачья лапа требовательно стучит в закрытую дверь, за которой люди, эти хитрые твари, тайком обжираются вискосом. Не то, лапа слишком мягкая. Пузатый карлик пытается через мои глаза, как через высоко расположенные окна, посмотреть, что творится вовне, на воле. Он подпрыгивает, чтобы уцепиться за край подоконника. Тугим животиком ударяется о стены моей грудной клетки, своей камеры сойдет. Сразу стало чуть легче. Ага, значит, карлик допрыгнул, и что? Повис, болтается ножками, особенно правой, в ортопедическом. Конечно, ортопедическом ботинке. Тупой носок иногда ударяет о стенку, но это уже так, почти касание. Правда, тугой животик уперся в край подоконника, поэтому в трахее у меня застыл непрокашливаемый ком. Теперь карлик должен что-то сказать, что-то успокаивающее. «Эй, Меркушев, ты ведь не боишься смерти?» «Не боюсь той, запланированной, через 8 дней. А внезапной прямо сейчас еще как боюсь». «Не паникуй, твое сердце впервые за 60 лет о себе напомнило всего лишь деликатным намеком на боль». «Нет, слишком длинная фраза для висящего на ручонках карлика». «Впрочем, удары касания прекратились, значит, на стене есть выступ, совсем неприметный, но крохотные ножки на нем уместились, только тугое пузо уперлось еще сильнее». «Ничего, даже с изрядно уплотнившимся комом, но без боли жить можно. И можно посмотреть на все глазами подсматривающего. Вот громоздкий короб на широко расставленных шинах притормозил близ депрессивно-серого с багровыми язвами лоджии дома. Вышли две женщины. Одна уверенно идет к машине высокого худого мужчины лет 60, садится рядом и окутывает его облачком аромата, неестественно свежего в сравнении с пыльной жарой, впрочем, жара на улице, а в салоне прохладно. Стало быть, неестественно свежего в сравнении с 60 годами высокого худого мужчины. Вторая, похожая на переломанную во многих местах куклу, медлит, вглядывается в мужчину, ожидая чего-то особенно ласкового, но тот лишь машет, мол, иди, прощай, долгие проводы, лишние слезы. Машина отъезжает, женщина-облачко интересуется, почему Гомер, какие у мужчины наши дела с женщиной-куклой. Такой вот вежливый интерес следователя, готового вести дознание сколь угодно долго. Такой вот опасный интерес женщины, своим природным предзнанием, почувствовавший нечто главное. Теперь самое главное, чтобы это нечто не совпало с настоящим главным. Да что там не совпало, чтобы не пересеклось, чтобы границы не коснулось. И мужчина рассказывает обо всем и обо всех подробно, очень подробно. Какое-то исступленное многословие, и голос дрожит противно воле. Так дрожала нога прямо во времена чтения «Илиады», в физкультурном зале, а ком в горле все густеет. Но не исповедальная искренность, потому что рассказ может длиться только до смерти Гектора, а на обязательный вопрос, что же было дальше, обязательно ответа ничего не было. Когда машина останавливается у подъезда, мужчина, словно по давнему уговору, поднимается следом за женщиной, за облачком аромата, теперь уже влекущего, на второй этаж и говорит беспрестанно. В комнате он подходит к окну, говорит, не переставая, смотрит в окно, говорит и смотрит, и говорит и смотрит, и убеждается, что в сумеречном дворе полоски между двумя одинаковыми домами нет ничего живого. Все неподвижно, особенно изнемогающие от зноя листва переросших второй этаж деревьев. Что толку рассматривать этакую омертвелость? И карлик, наконец-то, разочаровавшись в неинтересном вовне, сникает. Слава богу. Нет, не слава богу. Теперь тяжелая синяя штора лезет в лицо. Отбрасывает ее раз за разом, будто перелистывая очередную страницу рассказа, напрасно, вообще, как молвили когда-то, в вотчете штора, словно живая, подкрадывается раз за разом. Карлик, пожалуйста, не встрепенись от этих признаков жизни. Синяя тварь щекочет ухо бахромой тяжелых кистей, лезет в глаза, вот-вот укутает голову, и есть в этом подлая неизбежность, как в том, что рассказ скоро упрется в правду о смерти Гектора, в правду, на которую еще 8 дней даже намекать нельзя, что женщина обязательно спросит «а дальше?», подразумевая и прошлое, и будущее, а мужчина вынужденно ответит «ничего, дальше», подразумевая и прошлое, и будущее. Но когда замолчал, Инна спросила совсем не то. «Вы меня когда-нибудь полюбите?» Я шагнул к ней, прочь от почти победившей шторы. Не ответил честным «не успею» или частично честным «если успею», а просипел через снова сдавленное карликом горло. «А вы меня?» «Уже!» Почувствовал себя пустым и легким, без карлика и кома, счастливым всего-навсего от того, что ничего дальше будет дальше. А уже есть уже. Бессмысленно счастливым, что тут же обернулось действиями, доказательно идиотскими, бросился к двери, справился с запорами, выскочил на площадку, и все это под собственные вопли. Столько времени в багажнике, ведь запьянело. Возвращаясь, прыгал через 2-3 ступеньки, держа ведерко в вытянутой руке, и ни одна ягода не вывалилась из-под запятнанной красным тряпицы. Пронеся через холл, ворвался на кухню. Там треснулся, а не кстати выдвинутый массивный стул, охнул, водрузил ношу на стол и с цирковым «ап» сдернул тряпицу. Инна во время моей отлучки заняла позицию у входной двери. Стояла руки в боки, как положено жинке, встречающей беспутного человека. А еще говорят, что Харьков — русский город. Но подхваченная моей целеустремленностью понеслась, следом причитая «ничего себе!» «Я вам в любви объяснилась, а вы сбежали. Ай!» — налетев на тот же стул. Что за гад? По 15 раз на день его задвигаю, а он опять выдвигается. Ой, вишня из Таганрога! Именно, подтвердил я скромно. Мой водитель купил эту замечательную вишню рано утром на Таганрогском базаре. Вез в ящике. Ящик стоял в сумке-холодильнике. В ведро я пересыпал ее сам. И тряпочкой сверху прикрыл тоже сам. И все. Она эту сагу уже не слушала, ее ладошка, как ковшик деликатного экскаватора, погрузилась вглубь вишен, осторожно загребая самые ценные ягоды, оп, и все накопанное в рот. Косточки в кулачок левой руки, глаза бессмысленные от наслаждения. Как она в таком состоянии умудрялась воспринимать текст Дюма? Я тоже отправил в рот несколько ягод. Она, я, два экскаватора. Ковшик и ковш, и вот уже заметно убавилось. «Надо бы на вареники оставить», — благоразумие к ней возвращалось. «Любишь вареники?» «Ага. Тогда хватит. Ну, кто был прав?» «Поверил в таганрогскую вишню?» «Еще бы. Тот уж, пошли мыться. А то мы как вампиры после ночного пиршенства. Или как два грустных клоуна. Не похоже, у клоунов еще и глаза обведены». «Так?» — раздавил вишенку, обвел один глаз, на второй сока не хватило. «Ужас! Теперь вампир с конъюнктивитом. Бегом в ванную». В ванную-то мы влетели, а обратно вышли не скоро. Все шептались там и шептались. Где бы еще в высушенном мире могло пахнуть водой, пусть хлорированной, жизнью, пусть дозированной? Вытерлись одним полотенцем, второе есть, извинилась она, и даже третье есть, просто неохота было гладить, ведь не знала же, что сегодня приду. Тщательно вытирались с разных концов, захватывая все больше полотеночной площади. Наконец носы столкнулись, как в приветствии гордых индейских вождей. Полотенце полетело на пол, однако носы практически не расстались. А вот губы так и не встретились, только желание иногда густело между ними, как поле между сблизившимися пластинами конденсатора. Того и гляди, случится пробой. «Ты можешь мне больше ничего не рассказывать, если не захочешь, только скажи, следующий раз будет?» «Я не подпишу договор». «Ой, как замечательно! И что?» «Что-что?» «Будет в следующий раз. Вспомним свои рассуждения 8 дней назад». «Зачем сейчас вспоминать какие-то рассуждения? Ладно, напомни». «Если я скажу, что не подпишу договор, ты на следующий день улетишь к мужу и дочке». «Так мне...» «Нет, не надо. Хорошо, остаюсь. Навсегда?» «Как минимум на неделю». «Все равно щедро. Ты завтра едешь к своим?» «Да». Обиделся на них, что уехали. Скорее разозлился на себя. «Злиться ты умеешь. Как со шторой сражался, кошмар. А почему меня не обнимаешь? Надо идти, выезжаю в 6 утра, а еще боюсь. И я боюсь, ты меня никогда не полюбишь. С чего это ты взяла?» «Я это не взяла, оно в меня само пробралось. Когда придешь?» «В понедельник». «А почему не в воскресенье? Ой, дура, что ж я торгуюсь, ты прав». В понедельник лучше. Успею подготовиться, приберу вареники, наготовлю, компот сварю. Бояться, может, перестану. Или ты перестанешь. Или оба перестанем. Или оба не перестанем. Все равно ляжем и обнимемся. И будем дрожать от страха. Ничего, главное обняться. Дам тебе ключи от входной двери. Войдешь, как в свой дом. Не думай, это моя квартира. Я продала после смерти мамы харьковскую и купила эту. Инна, я что? С замками плохо лажу. Врал, просто вспомнил, как добывал ключи от квартиры борца, и стало тошно. Ничего, нижний очень простой. А верхний я в 7:30 отопру, ты ведь раньше 8 не придешь? Зачем столько суеты? Думаешь, именно твои ключи в кармане помешают мне воссоединиться с семьей в Ивановских двориках? Права, Вера. Как же ты любишь над женщинами издеваться. Иди. А то начну ответные гадости говорить, или вообще никогда не отпущу. И вот сейчас я обессилен, как остриженный Далила и Самсон. И счастлив, как остриженный Далила и Самсон, когда он проснулся в темнице и понял, что хоть некоторое время может не быть героем. Меркушев, целых 7 дней до конца жизни ты можешь не быть умным, ответственным, обязательным, высокоморальным, и даже хоть сколько-нибудь моральным, ура! Ты обнимешь завтра сына и скажешь ему: «Сынок, у тебя есть деньги, чтобы жить радостно. Так живи, черт возьми, радостно, даже если русская цивилизация, а заодно и все прочие цивилизации, зайдутся в слезах тоски и печали. Ты обнимешь завтра Нину и вспомнишь ее руки, ее влажность, ее стоны. А в понедельник ты обнимешь Инну и будешь касаться ее тела. Таких чудесных дней в моей жизни давно не было. Давным-давно не было, никогда не было. Ленка, не отрывая взгляд от Гектора, божественно пела арию Далилы. Он сидел в инвалидном кресле, том самом, в котором был месяц спустя задушен, держал на коленях партитуру, но не заглядывал, знал наизусть. Смотрел на нее, а она на него и пела божественно. Я обязательно скажу ей следующую субботу. Дура! Ну и чего ты добилась, позволив задушить своего богатыря махровым полотенцем? У тебя ведь теперь при полных залах и огромных гонорарах не получается ария Далилы. Ты хочешь прийти на его могилу и вымолить прощение? Думаешь, он умирал несчастным? Это ты несчастна, живя и зная, что у тебя никогда больше не получится ария Далилы. А он, задыхаясь, был счастлив. Далила, твоя ария самая томительная, самая женская. Далила, мерзавка, хорошо, что ты обессилила Самсона. Ему так надоело быть героем.